Глава 6. Поймать Алана. Чёртов Алан. Он появился просто из ниоткуда. Ну хорошо. Тогда это война. Раздраженный Хинву вышел из игровой капсулы, после чего позвонил Хэмин Вану из Global Access и назначил встречу. Алан? После того, как Хинву все подробно рассказал, глаза Хэмин Вана расширились. Ты говоришь о том святом рыцаре Алане? Да, о том самом Алане. Хинву кивнул серьезным видом. Я видел своими глазами, что демонические монстры в княжестве Синеус контролируются Аланом. Тот факт, что он управляет монстрами, созданными черными обелисками, должен означать, что Алан использует черный код, чтобы создавать проблемы. Или же очень тесно с этим связан. Алан. Со вздохом пробормотал Хэмин Ван, доставая сигарету, и задумался на некоторое время, после чего продолжил. Если это правда, то вы проделали хорошую работу. На самом деле другие специальные целеуправления, такие же как Аркним, также занимаются расследованием. И правда, некоторые из них упоминали, что монстрами управляет игрок, однако они не смогли подтвердить личность этого человека или внешний вид, поэтому до сегодняшнего дня это было бесполезно. Это было тем, что причиняло наибольший ущерб Global Access. Как и сказал Хэмин Ван, компания поручила специальным целям управления расследовать этот инцидент. Кандидаты участвовали в этом ивенте, находясь как в армии Шуденберга, так и в войсках Бристании, поэтому время от времени они сообщали о результатах расследования. В частности, они не один раз видели игрока, который контролировал монстров, но это все, что они знали, потому что так же, как и взгляд кота Арка не мог идентифицировать Алана, так и навыки остальных следователей не смогли распознать того игрока. Другие игроки могли применять воровские навыки, такие как проницательность или же специальные свитки распознавания. Однако и Алан мог использовать некий навык маскировки, например, камуфляж Шамбалы. Красный также скрывает свое информационное окно. Когда мы впервые встретились, я не смог идентифицировать его, поэтому и подумал, что между нами разница в 100 уровней. Хинву не мог даже представить, что Алан или та тёмная эльфийка выше на 100 уровней. Вся эта троица скрывает информацию о себе, используя неизвестные навыки и специальные свитки, поэтому Хинву предположил, что неизвестный элемент может содержать куски черного кода. Алан и эльфийка скрывают свои личности не просто так. Они понимают, что участвуют в опасном деле, поэтому и скрывают информацию о себе. Тем не менее, несмотря на это, Алан намеренно поднял свой шлем перед Арком. Навыки и способности Алана сильно изменились с их последней встречи, поэтому Хинву, скорее всего, не смог бы его узнать. И все же, тот продемонстрировал свое лицо исключительно из жажды мести. «Ты дурак, и это было твоей ошибкой!» Нет необходимости повторить, что Global Access сделала все возможное, чтобы решить эту ситуацию аккуратно. Нужна была тщательность и осторожность, чтобы избежать огромных потерь. Алан все еще был кандидатом Global Access, и потому они могли выяснить все детали плана Алана просто нажатием одной кнопки. Что теперь будет с Аланом? Не могу сказать. Непонятно, является ли он ключевым заговорщиком или просто помогает другим. Но если он преступник, то его нельзя просто отпустить. Он будет наказан. Каким образом? Спросил Хинву хитрым голосом. «Давай посмотрим». Хэмин Ван почесал затылок. «Я тоже не знаю деталей, но, как я уже говорил, если игрок получил предмет в игре обычным способом, то на него трудно будет наложить законные санкции. Но, учитывая ущерб, полученный на этот раз, штаб-квартира не сможет оставить это просто так. Даже если он просто помогает заговорщикам, то достаточным наказанием станет отключение его аккаунта». «Понимаю». Внешне спокойно ответил Хинву, но в душе он пел. Именно по этой причине Хинву отключился от игры, пребывая на подземной базе Вормера, и связался с Global Access. Его не интересовали юридические последствия. Главное, что компания знала, что Алан был замешан в этом инциденте, и в таком случае Global Access может регулировать ситуацию в течение одной минуты. Но раньше они не могли это сделать, так как у них не было необходимой информации. Теперь же у них была наводка на Алана. Естественно, Global Access может выяснить все подробности о нем. Они могли даже изолировать его в одиночной камере и допросить. Что бы они ни делали, Алан не сможет играть. Это и было целью Хинву. Если Алан больше не сможет играть, то просто исчезнет из игры, а ведь он управлял демоническими монстрами в каньоне Пабион. Потеряв управление, монстры бы перестали быть большой угрозой, и отряд даже в 120 бойцов сможет с ними справиться. Другими словами, это была стратегия Хинву по захвату Алана в реальной жизни. И сейчас операция проходит с большим успехом. Global Access быстро найдет и поймает Алана, а что с ним случится после этого, Арка совершенно не волновала. Тем не менее, Хинву сказал с небольшим сожалением. Алан игрок, с которым я знаком. Не знаю, в какой ситуации он сейчас находится, но я чувствую себя неловко при мысли, что аккаунт Алана будет выключен». «Не говори так», — ответил Хэмэн Ван. «Ты ведь знаешь, что сотни тысяч пользователей пострадали от этого инцидента. Global Access использует в качестве оправдания Event Quest, но все равно остаются игроки, которые крайне недовольны нами и продолжают нас обвинять. Это уже непростая проблема». «Понимаю», — проговорил Хинву. «Мне до сих пор некомфортно от сложившейся ситуации, поэтому не могли бы вы связаться со мной, когда решите, какие действия будут предприняты против Алана?» «Конечно, я свяжусь с тобой сразу же. Тогда я пойду». Хинву закончил встречу и вернулся домой. Он переставил свой телефон рядом с капсулой и начал ждать, когда кто-нибудь свяжется с ним. Он хотел получить подтверждение, что Алан пойман, после чего сразу же подключился бы к игре. Судя по словам Хэмэн Ивана, они должны весьма внимательно отнестись к Алану. Global Access довольно сильно пострадала от этого инцидента. Даже если они были юридически безупречны, такой большой бизнес не мог так легко это пропустить. Они определенно должны как-то наказать Алана. Global Access ничего не известно о других игроках, и потому Алан, благодаря информации Хинву, теперь мог стать козлом отпущения. Его действия в новом свете были похожи на терроризм. Если бы он был главным преступником, который принес неприятности и страдания миллионам игроков в новом свете, то он будет серьезно наказан в реальности. Вероятность этого велика, если учитывать сложившуюся ситуацию. Хотя это немного напряжно. Если он является главным преступником, то его поймают, и он больше не появится передо мной. Алан, прости, но бой между нами не будет завершен, потому что я больше никогда не увижу тебя в новом свете. Рассмеялся Хинву в темной комнате. Однако прошел сначала один час, потом второй. Спустя 5 часов он почувствовал, что происходит что-то неладное. Что за фигня? Разве Global Access не потеряла 100 миллионов вон из-за этого? Они должны были начать операцию сразу же после получения наводки. Тогда почему они до сих пор не связались со мной? Хинву начал тревожиться. Наконец-то он услышал звонок телефона и тут же взял трубку. «Это Хэмэн Ван. Я ждал вашего звонка. Что случилось?» «А ну...» — вздохнул его собеседник. «Что случилось?» Опасения Хинву начали превращаться в реальность. «В общем, я передал информацию в отдел безопасности сразу же после встречи с Аркнимом. Они сразу же нашли адрес Алана и отправились туда, однако дома его не было. Он играет в игру не дома?» «Я слышал, что Алан уехал за границу больше месяца назад». «За рубеж?» «Тогда Алан в игре?» «Да, похоже, что играет из-за рубежа». Хинву сделал глупое выражение после ответа Хэмэн Вана. Прошло 10 дней с момента нападения Алана, и клан Белых Тигров укрылся на подземной базе. Алан играл в игру 10 дней назад. Другими словами, он поехал за границу не для осмотра достопримечательностей. Кроме того, все события начались лишь 2 недели назад, но Алан уехал еще месяц назад. Значит ли это, что он ожидал подобного развития событий? «Уже совершенно ясно, что Алан не простой соучастник». Хэмэн Ван подумал точно так же. «Если Алан уехал так давно, значит, это была часть его плана». «Но почему?» Хинву не мог понять намерений Алана. Он был уверен, что Алан был одним из главных преступников в этом инциденте, и потому уже никак не сможет оправдаться от совершенного. И все же... Алан умный парень. Он должен был знать, насколько серьезен этот инцидент. Несомненно, у него были очень веские причины сбежать за границу, чтобы играть оттуда. Это значит, что он был уверен, что у него не будет никаких проблем с игрой. Но что будет после? Хинву никак не мог этого понять. Эта ситуация была далеко не шуточной. Global Access уже получил десятки миллиардов убытков. Вполне возможно, что они подадут в суд на Алана, и тогда разразился бы огромный скандал. Алан планировал это больше месяца, поэтому он точно мог предвидеть их реакцию, и тем не менее он все равно сбежал за границу, чтобы подключаться к новому свету оттуда, поэтому мог спокойно продолжить играть, даже если бы его личность была установлена. Разве у него не появятся проблемы, когда его личность в игре будет установлена? Разве это не прибавит ему неприятностей? О чем он думает? Он пытается нанести удар компании? Хинву думал, что Алан начал все это из-за желания отомстить ему. Однако по происходящим событиям и их влиянию на всех остальных, ему уже казалось, что ситуация не так проста. Хоть поводом для начала и могла послужить ненависть к Арку, но действительно ли Алану нужно было вызывать настолько большой инцидент лишь для того, чтобы отомстить? Даже пуля в голову была более простым решением. В то же время, если бы целью Алана была просто месть, то он атаковал бы Арка намного раньше, однако до этого момента Алан ничего не предпринимал. Более того, в горах они столкнулись случайно, так как основной целью Алана был захват Шангрила. У Алана определенно есть и другая цель, кроме мести. Он участвует в большом заговоре, который имеет отношение ко всему новому свету. Этот инцидент может быть не так прост, как я думал. Что же Алан пытается предпринять, что оно стоило стольких усилий? Чем больше Хинву думал над этим, тем более удручающими были его мысли. В конце концов он покачал головой и спросил. «Что дальше?» «В любом случае, побег Алана за границу означает, что он является одним из зачинщиков этого инцидента. Он явно пытается поставить под угрозу игру и вызвать хаос в новом свете. У нас нет юрисдикции за рубежом, но мы будем продолжать искать его. То есть на данный момент нет никакого способа остановить Алана». Удрученно пробормотал Хинву. «Да, это так», — подтвердил Хэмен Ван и после небольшой паузы добавил. «Но мы предпринимаем все возможное, чтобы поймать его». Хэмен Ван не показал этого, но он был глубоко обеспокоен. Нынешняя ситуация была во много раз сложнее, чем он объяснил Арку. Хэмен Ван не уточнил, но на дом Алана был совершен практически рейд сил отдела безопасности. Глобал Эксос считала, что это событие произошло из-за попыток неких лиц заполучить в руки мастер-код, который обладал разрушительной силой и способный навсегда уничтожить новый свет и саму компанию. Судьба Глобал Эксос была поставлена на карту, поэтому как они могли просто вежливо постучать и войти? Но Алан к тому времени уже сбежал за границу, поэтому руководство компании находилось в полной растерянности. Несомненно, Алан стремится к мастер-коду. Наверное, он думает, что если его получит, то сможет договориться о выходе из этой ситуации. Подобные мысли посещали руководители компании. Они должны были остановить Алана, несмотря ни на что, даже если для этого придется нанять убийц. Они сосредоточили все свои силы на его поисках, но это было не так просто. Поэтому в Global Access все еще больше нервничали. Если бы мы только могли подключиться к основной системе. Будь это обычной онлайн-игрой, было бы просто определить, откуда подключается тот или иной игрок. Конечно, было бы неправомерно проверять личную информацию, но компания готова была пойти на это. Однако в настоящее время компания не могла использовать такой простой способ. Главный разработчик игры, Парк Вусон, установил блокировку на все основные системы. Единственный способ получить доступ к системе — получить мастер-код, дело за малым — найти его. «Может, есть возможность каким-то образом найти укрытие Алана?» В отчаянии вопрошали в отделе безопасности. «Вы знаете, куда направился Алан?» — поинтересовался кто-то из департамента планирования. «Я только знаю, что он ехал в Гонконг». «Гонконг? А есть ли более точное местоположение?» «Пока нет». «Ха, тогда это будет непросто». «В каком смысле?» «Пожалуйста, подождите минутку! А, вот оно!» Главный программист Ким Гвон Тэ что-то набрал на клавиатуре, после чего указал на один из мониторов. «В Гонконге было продано 30 тысяч копий нового света. При рассмотрении личности Алана и удалении игровых клубов остается 20 тысяч единиц. Вы хотите, чтобы мы ходили и проверяли каждый дом, куда мы продали 20 тысяч капсул?» «Нет!» Покачав головой, Ким Гвон Тэ улыбнулся. «В настоящее время мы не можем получить доступ к основной системе из-за блокировки Парк Вусона. Тем не менее, дополнительные дублирующие системы не подверглись его влиянию». «Дополнительные системы?» «Да, подумайте об этом как о телефоне и телефонном проводе». Программист указал на настольный телефон. «Давайте представим, что главная система нового света — это телефон, который помещен в железный корпус, и потому у нас нет доступа к нему. Но если мы взломаем телефонный провод, то сможем получить оттуда некоторую информацию». «Это возможно?» «Трудно объяснить все технические детали, но это возможно. Конечно, новый свет отнюдь не телефон, поэтому будет нелегко взломать дополнительные системы. Невозможно было бы найти Алана, если бы он играл в Корее. Но в Гонконге всего 20 тысяч частных капсул. Включая игровые клубы, получается 30 тысяч. Если найду какие-либо подключения из Гонконга, то, вероятнее всего, мы сможем найти Алана». Ким Гвон Тэ посмотрел на монитор и улыбнулся. «При игре в онлайн-игру типа нашего нового света вся информация движется по дополнительным системам к основной. Это значит, что как только я установлю подключение Алана, то смогу использовать схему, чтобы отслеживать то, что он делает, и всех, с кем он контактирует в игре. Другими словами, мы сможем понять все, что связано с этим инцидентом. Скажите, что для этого нужно?» Тут же спросил глава департамента планирования ХМНВУ. 100 компетентных хакеров и компьютер на 100 терабайт!» С улыбкой ответил Ким Гвон Тэ. «Начинайте немедленно!» С тех пор департамент планирования начал атаковать серверы соединений Гонконга. Хэмен Ван был так занят всеми приготовлениями, что связался с Хэн Ву довольно поздно, Ну и у него были две причины, почему он не мог объяснить этого Хинву. Первая причина — хоть серверы Гонконга и принадлежали Global Access, но взлом силами хакера все еще был незаконным. Вторая причина — ему бы пришлось объяснить, почему они потеряли контроль над основной системой Нового Света, и для этого потребовался взлом. «Мы делаем все возможное, чтобы Аркним мог тоже аккуратно наблюдать за этим». «Я понимаю. Пожалуйста, свяжитесь со мной, если будут какие-то сдвиги». Попросил Хинву, после чего попрощался и повесил трубку. В любом случае, Global Access было занято своими приготовлениями после получения информации от Хинву, но это не решило его личную проблему. Хинву не волновало то, что происходило с компанией. Он рассказал об Алане только потому, что хотел остановить его силами компанию на несколько дней. Однако неужели все это было напрасно? И что теперь? Хинву сейчас не мог сделать и шага из подземной базы, в то время как оставался всего один день. Я могу завершить квесты в любое время, но... остался только один день. Если ему не удастся закончить все за один день, то армия Бристании первой доберется до Сильренада, и тогда Виконт Хеверстейн будет заменен на другого главнокомандующего, а Хинву потеряет эксклюзивный торговый контракт. Чёрт! Из-за Алана теперь не выйти из каньона. Отряд будет полностью уничтожен силами Алана и монстрами. Проклятие! Это больше похоже на то, что я застрял в подземной базе, чем прячусь там. Хинву схватился за голову и вздохнул. Подождите-ка. Застрял? Прячусь? Тогда... верно. Есть выход! Ему на ум вдруг пришла идея. Времени совсем не осталось, но у меня нет другого выбора, кроме как только попробовать.